Глава 109. Небольшое судно подошло вплотную к берегу. С него на берег спрыгнул мужчина в испачканной мазутными пятнами тельняшке и, вбив в землю железный клин с большим отверстием наверху, закрепил на нем брошенный сверху канат. «Мы пойдем вдвоем», — сказал Антон двум мужчинам, спускавшим на землю трап. «Ждите нас здесь». «А с этой что делать?» «Да и мертвяк через сутки, а то и раньше вонять начнет», — спросил давно небритый рослый парень со свежей царапиной на лице. «Я еще ночью сказал», — взорвался криком Антон. «Предоставьте это мне. Когда вас вызовут, тогда и дадите показания», — уже спокойнее сказал Костин. «Вы же видели, он с ножом на меня кинулся». «Мы выскочили, он уже с простреленной головой валялся», — не согласился парень. «Но нож в руке был», — поддакнул Антону другой, до этого молча стоявший у трапа. «Пошли». К трапу подошла Ковалева в белом тренировочном костюме. На спине красными буквами было написано «СССР». «Видно, в сборной деваха была», — с уважением поглядел ей вслед один из мужчин. «По-рукопашному», — буркнул поцарапанный. Росомаха проснулась от голосов. Чуть приоткрыв глаза, она удивленно открыла их полностью. Парень и девушка делали зарядку. Фыркнув, она зажала себе рот ладонью. Девушка, закончив упражнение и крикнув «Я за дровами!», побежала к сухостою. Парень, закончив разминку, прыгая, падая, еще несколько минут дрался с воображаемым противником. Кнутова тоже проснулась и, увидев сидевшую девушку, спросила. — А до воды здесь далеко? — За камнем, — ответила появившаяся Настя с мокрым, посвежавшим лицом. — Ручей там. Вода чистая, холодная. Она вдруг, заметив обнаженную мощную спину Федора, из-под натянутой им на голову куртки, схватив котелок, быстро убежала. — Квадрат! — улыбаясь, громко позвал Виктор. — Мой тебе совет, вставай! Что-то пробормотав, тот перевернулся сбоку на спину, оголив мощное тело с рельефно выступающими мускулами. Кнутова, заметив осторожно идущую девушку с наполненным водой котелком, давясь смехом, отошла к камню. — О! — протяжно взвыл Квадрат, всем телом подлетая вверх. — Ливень! — заорал он, уставясь в ясное небо. — С добрым утром! — вкрадчиво произнесла девушка, и когда Федор повернулся к ней, она выплеснула остатки воды на его еще ничего не понимающее лицо. — А! — содрогнулся Квадрат и, окончательно проснувшись, вскочил. «Убью!» — кинулся он к девушке. Смеясь, та повалилась на траву, Федор, обеими руками подняв ее над головой, пошел вниз от камня. «Витька!» — отчаянно завопила девушка и тут же запричитала. «Феденька, родненький, хороший, квадратик, миленький, уронишь!» «Ты куда ее?» — смеясь, крикнул Виктор. «Тут небольшой водопадик». «Освежу!» — отозвался Федор. До всех донесся пронзительный крик девушки и вопль Федора. Виктор, рванув из-за ремня наган, бросился на голоса. Навстречу ему вышли мокрые с ног до головы Настя и Федор. «Он меня прямо засунул в яму с водой!» — жалобно со смехом в глазах проговорила Настя. «Она меня за лапу дерг, я в эту яму и нырнул. А вода проточная, холодная, бр. Квадрат подошел к Кнутовой. «Может, и тебя освежить?» «Не надо», — испуганно отшатнулась та. Виктор, толкнув Федора локтем, глазами указал на подошедшую якутку. «Купаться не желаем?» — шутовски поклонился Квадрат и, подняв девушку, вверх быстро пошел к большому углублению, залитому водой. Росомаха, завизжав, замерла, боясь пошевелиться, ибо Федор нес ее на прямых, поднятых вверх руках. Раздался женский визг и хриплый крик Федора. «Везет ему сегодня на купание», — засмеялась Настя. Кнутова, увидев возвращающихся Федора и Ольгу, быстро встала и побежала за скалу. Квадрат, смеясь, подошел к Виктору. «И меня в воду сдернуло». «Тебе, наверное, понравилось», — улыбнулся Вихрев. За скалой раздался еле слышный вскрик. «Там Раиса!» — волк рванулся в сторону крика. «Неужели шатун?» — обожгла мысль Росомаху. Схватив карабин, якутка бросилась за ним. «Осади, мужик!» Невысокий худой мужчина неопределенных лет, приставив лезвие ножа к горлу Кнутовой, левой рукой держал ее за волосы. Еще один высокий, жилистый, с разбитым в кровь носом, обхватив ноги женщины, стоял на коленях. «Еще один шаг, и я перережу ей горло», — прохрипел невысокий. Волк остановился. «Слушай», — спокойно сказал он, — «мы дадим вам все, что захотите, кроме оружия, и не станем задерживать. Но если ты нанесешь женщине хоть одну царапину, я убью тебя». «Ты дашь нам оружие», — ухмыльнулся мужик. «Или...» Его оборвал громкий выстрел. Взвыв, мужик выронил нож и, обхватив левой рукой раздробленный пулей правый локоть, завертелся волчком. Кнутова, побледнев, без чувств упала на землю. Квадрат ногами катал по земле жилистого. «Кто вы?» Волк, стянув ворот рубашки, поднял стонущего мужика. «Поселенцы! С Колымы топаем! Не жрали 4 дня!» — простонал тот и кивнул на поднимающуюся женщину. «Жрать просил, а она Андрюхе головой в нос. Ну, я ее под нож!» — мужик захрипел. «Задавишь?» — волк брезгливо оттолкнул его. «Как ты?» — обратился он к Раисе. «Нормально. Просто его локоть у моего уха был. Пули как свистнет, а я и...» — она улыбнулась. «А кто стрелял-то?» Опомнившись, волк смотрел на Настю. «Ольга!» — та восхищенно раскрыла глаза. «С одной руки, от бедра, как в кино про индейцев. А где она?» — не видя Вензель, спросил Виктор. Сразу и ушла. Может, говорит, они не одни? Что с этим делать будем? Квадрат пнул неподвижное тело жилистого. «Чего пинаешь?» — разозлилась Настя. «И так уже, наверное, убил». Антон замер и внимательно прислушался. «Ты чего?» — остановилась Ковалева. «Кажется, на сопке стреляли». Он взглянул на женщину. — Ты ничего не слышала? — Нет, — пожала она плечами. — Ну, а если стреляли, то что? — Наверное, охотники. — Сейчас охота запрещена. Антон расстегнул висевшую под курткой кобуру с наганом. — Это тебе как охотовед, говорю. — Так вот почему тебе такой почет, — догадалась Анна. И машина, и катер, и пистолет. Револьвер, — поправил ее Костин. Женщина оглянулась. От судна они отошли 300 метров. — А где ключ этот? — она перевела взгляд на буйную зелень сопки. — Наверху, — махнул рукой Антон. — Там камни большие, и из-под одного ручей выбивается. — Пошли, — взглянула на него Анна. «Не боишься?» — всматриваясь в заросли, спросил Костя. «Я вообще мало чего боюсь». Женщина вызывающе тряхнула волосами. «Тогда вперед!» Поправив на плече ремень рюкзака, держа левой рукой ружье, мужчина быстро пошел вперед. «Лапы в гору!» — неожиданно раздался грубый голос. Анна, замерев, быстро подняла руки. Антон, остановившись, резко развернулся и попытался вскинуть ружье, взводя курок большим пальцем. Рослый парень в разорванном свитере сильно ударил его в живот. Костин, захрипев, выронил ружье и, пытаясь вдохнуть, медленно опустился на колени. «Туз!» Из кустов вылез высокий мужчина с седой щетиной на волевом квадратном подбородке. «Стволы возьми!» «Все путем!» Парень, легко наклонившись, подобрал ружье. «Ара-то где?» Покосившись на застывшую от страха женщину, спросил он напарника. «С гусем и камнем посудину берет». Шагнув вперед, тот мощным ударом кулака сбил пытавшегося выпрямиться Костина. На судне ударили выстрелы. «Сколько там народу?» Туз пнул ногой лежащего Антона. «Говори, сука!» Он силой ткнул мужчину стволом в спину. «Три мужика и баба», — спокойно ответила Анна и опустила руки. «Подними грабли», — рявкнул парень. «Не кипишуй, землячок, не надо», — решив сыграть под мурку, грубовато проговорила женщина и быстро подошла к зашевелившемуся Антону. «У этого фраера дурочка подробая, а ты ушами хлопаешь», — укорила она парня. Тот удивленно взглянул на своего напарника. «Своя, видать, шкура-то!» — весело оскалился парень и ударил прикладом Костина. «Кто он?» — обросший сунул за голенище длинный узкий нож. «Тебя охранял или нас ищет?» Не отвечая, Ковалева присела рядом с Антоном, расстегнув нижние пуговицы плаща, вытащила у него из кобуры револьвер. Взведя курок, она поднесла ствол револьвера к уху Костина. Глухо хлопнул выстрел. «Во, чува!» — восхитился парень. «Капканы мочит! Зырь черный!» — обратился он к мужчине. «Пришила легавого!» «Ну да!» — кивнул тот. «Только что-то мент доисторический!» — засмеялся он. «С наганом, как в революции ЧК ходит!» И с двустволкой вместо автомата засмеялась женщина и, отскочив чуть в сторону, направила ствол револьвера на парня. — Брось ружье! — Сдвиг по фазе? — поразился тот. — А ведь она завалит тебя! — засмеялся черный. И тут же, оборвав смех, зло бросил. — Спрячь, дуру, шкура! Отстоявшего у берега судна донесся призывный свист. Виктор быстро бежал вниз по сопке. Квадрат, шумно дыша, ломая кусты, чуть приотстав, топал за ним. Следом легко бежала Росомаха с карабином в руках. Внизу у подножья сопки, распластавшись в воздухе, волк метнул свое тело в стремительном броске через кусты. «Стой!» — услышал Квадрат приглушенный возглас и, чувствуя, что его большое тело движется вниз по инерции, с треском упал. — Что с тобой? — метнулась к нему Росомаха. — Тормозил! — буркнул Федор и, кряхтя, начал вставать. У берега катер и люди, 7 человек, услышали Вензель и Федор. — На кой нам это? — негромко спросил Квадрат. — Услышали пальбу? И как сахатые по сопке ломились, — заматерился он. — Чего стреляли? — спросил черный, подходя к судну. — Да тут трое за ружье схватились, — ощерился рослый парень с рваным шрамом на левой щеке. — Ара где? — подошел туз вместе с Анной. — Он там с чувой базарит. Парень похотливыми загоревшимися глазами скользнул по обтянутой спортивным костюмом женщине. — Ты тоже, бабец, отхватил, — подмигнул он тузу. — Ништяк, шкура! Ковалева, увидев еще двоих, подступивших к нему парней, впервые остро пожалела, что ввязалась в эту историю с золотом. «Отвали от бабы, гусь!» Туз бросил недружелюбный взгляд на подошедшего вплотную к Анне парня со шрамом. «А что?» — шагнул тот к нему. «Ты ее купил или, может, в ЗАГС собрался?» «Слушай, ты!» — вспылил Туз. «Хорош!» — спрыгнул с судна кавказец, держа в руках пятизарядное охотничье ружье. «Трупы в воду!» — отрывисто скомандовал он. «Ошмонайте посудину! Жратву, одежду, продукты и лекарства берем с собой и ходом на золотой ключ». «Чего мы здесь торчим-то?» — недоумевая спросил Федор. «Подождем, пока не отвалят», — отозвался Виктор. «А то вдруг на сопку полезут. А если они здесь до вечера торчать будут?» «Хоть до утра», — огрызнулся Виктор. «Короче», — кавказец, что-то решив, посмотрел на готовых сцепиться женщин. «У вас свои дела, сами разбирайтесь». «Камень», — повернулся он к мрачно смотревшему себе под ноги якуту. «Отсюда до золотого ключа сколько?» Тот махнул рукой в сторону сопки. «Там, на вершине у камней». «Неужели?» Встревожилась Анна и пытливо взглянула на кавказца. «Они тоже за золотом. Что же делать?» «Слушай», — томно обратилась она к кавказцу, и когда тот повернулся к ней, негромко сказала: «Мне нужно с тобой поговорить». «Говори, у меня от братвы секретов нет». Анна, улыбнувшись, сделала шаг вперед. «Мразь!» На нее неожиданно набросилась Люся. Закричав от боли и оставив в руках той небольшой клок волос, Ковалева сумела развернуться и, вцепившись в горло противницы, повалила ее на гальку. «Вот кино!» — восторженно заорал гусь. Весело переговариваясь, мужики обступили возившихся женщин. «Уходим!» Пригнувшись, волк подошел к Федору. «У них там драка!» — воскликнула Росомаха, вглядываясь в непонятное движение людей у судна. «Точно!» — убежденно сказала она. «Двое дерутся, остальные смотрят». «Пусть развлекаются!» — махнул рукой Виктор и начал подниматься на сопку. «Ара!» — воскликнул якут. «Там мужик какой-то в сопку уходит!» «Стреляй!» — заорал кавказец, бросаясь к зарослям. Якут, вскинув охотничий карабин, почти сразу выстрелил. Услышав выстрел, мужики побежали за арой. Мимо рядом с ухом просвистела пуля. Не дожидаясь второго выстрела, волк упал и кубарем покатился вниз к кустам. — Ты ранен? — тревожно обратилась к нему Росомаха. — Нет, просто упал. Парень вскочил и метнулся к Федору, который, матерясь, разряжал револьвер в бегущих к сопке мужчин. Женщины, скатившись в воду, сразу отпрянули друг от друга. «Мразь! Шлюха! Сволочь!» Выходя из воды, они обменивались комплиментами. Мокрые, грязные, с растрепанными волосами, они обе, сведенные жизнью нечаянно, разные во всем, кроме упорства и силы, страстно ненавидели друг друга. Обмениваясь колкостями и оскорбляя друг друга, обе получали необходимый им отдых. Росомаха вскинула карабин, но вдруг, что-то прошептав, растерянно опустила оружие. Держа в руке револьвер, волк повернул к ней жесткое напряженное лицо. — Что ты сказала? — Брат мой там, двоюродный, Кимил, — тихо ответила Ольга. Пятеро, упав на землю после бесцельных выстрелов Федора, несколько раз ответно ударили по кустам из охотничьих ружей. Дробь шорохом, позбивав листву березняка и иглы стланника, сразу застряла в ветках и стволах деревьев. «Черный!» — неожиданно раздался яростный крик. И Квадрат, встав во весь рост, пошел на пятерых мужиков, изредка постреливающих по кустам. «Стой!» — заорал Виктор. «Ты куда? Стой!» «Во!» — усмехнулся Туз. «В психическую какой там бал идет! Сейчас я его!» «Мать твою за ногу об стенку!» — ахнул Черный и опустил ствол ружья вниз. «Это мой кореш по Владимиру, Квадрат!» Ольга, вскинув карабин, внимательно следила за мужчинами. «Шакалы!» — яростно орал Квадрат. Ара, чуть привстав, внимательно вглядывался в подходящего, изрыгающего потоки мата, мужчину. «Суки!» — орал Квадрат. «Шакалы поганые!» «За базар отвечаешь?» — зло спросил Ара, поднимаясь, выхватывая из-за голенища сапога нож. — «Осади, Ара! — резко бросил Черный и, протягивая руку, шагнул навстречу Федору. — Здорово, Квадрат! — радостно изумленно воскликнул он. — Вот так встреча! Еще бы немного и постреляли нахрен друг друга. — Черный! — Квадрат взмахнул тяжелым кулаком. «Ты мне кентом был, а теперь по лохматым сейфам работать начал? Ты что базаришь?» Туз упер стволы в грудь Федора. «За это и получить можно». Увидев это, Росомаха чуть нажала на спусковой курок. «Не стреляй!» — крикнул волк. «Там его знакомые». Услышав громкий мужской мат, Ковалева узнала этот чуть хрипловатый голос. Отскочив от противницы, она внимательно всмотрелась в стоящих у кустов мужчин. «Точно, Квадрат! Как он оказался здесь?» «Подожди!» — отпрыгнув откинувшейся на нее Люси, Анна приложила палец к губам. «Тихо!» Та растерянно остановилась и, сама не зная почему, понизила голос. «Чего, мразь? Устала, сучка? Я от тебя сейчас...» «Ты хочешь иметь много денег?» — не глядя на Люсю, спросила Ковалева. «Чего?» — протянула та и взорвалась. «Ты, сучка, мне зубы не заговаривай. Я от тебя...» «Тихо ты!» — гневно оборвала ее Анна. «Слушай, а потом визжать будешь. Здесь на сопке камни, а в них золото зарыто. Давным-давно один зэк закопал. Эти беглые...» Она кивнула настоящих у кустов мужчин. «Тоже ищут. Они за ним сюда и приехали. Мне и твой покойник Дормидонт только для этого нужен был». Люся вдруг задумалась. «Похоже, эта стерва говорит правду. В конце концов, рассчитаться с ней она всегда успеет». «И что ты предлагаешь?» — недоверчиво спросила она. «Нам надо опередить их». Кивнув на мирно разговаривающих мужчин, воскликнула она. — Мы вон по тому ручью, вверх, а там, где камни, там и есть золотой ключ. — И как мы золото найдем? — насмешливо спросила Люся. — Знаю я, где золото! — нетерпеливо воскликнула Анна. — Идем! — решилась Люся. Женщины торопливо пошли вверх по ручью. — Вот так-то, Квадрат, — бросил окурок Черный, — не были мы на метео. — Слышь, Черный, — гортанно воскликнул Ара, — какого хрена ты перед ним отчитываешься? Пошли его к маме и топаем на сопку. У нас дела свои, у него свои. — Ты бы помолчал, пока при памяти, — дружелюбно посоветовал Федор. — Чего? — вскочил кавказец. — Ни хрена и луку мешок! — прорычал Квадрат. — Менты! — истошно закричал якут. По реке быстро шли три больших катера с солдатами. — Уходи, Квадрат! — Черный с тоской посмотрел на Федора. — И как кента прошу, передай по зонам, чтобы базару не было. Не работал Черный по лохматкам. — В натуре? подскочил Туз. Изнасилование не наш профиль. Ништяк. Федор бросился к кустам. Может, еще свалить сумеете? Как ты думаешь, что там? Настя с тревогой в глазах посмотрела на Кнутову. Да не бойся ты, улыбнулась та. Твой Виктор себя в обиду не даст. Люся неподвижно лежала в ручье лицом вниз. Сжимая острый окровавленный осколок большого камня, Анна некоторое время смотрела на нее. Затем, бросив камень, быстро пошла вверх по ручью. Волк смотрел на выскакивающих на берег солдат. «Не уйдут твои приятели. Один только черный», — тихо отозвался Федор. «Он по делу со мной шел. Мы с ним сберкассу на гоп-стоп брали в Киеве. Мужик ништяковатый был. Связался с этим арой, а так бы ушел». «Так чего они здесь лазили-то?» — не понял Виктор. «Да и Мара за какие-то алмазы басни рассказывал. Вот и искали сокровища Тутанхамона», — заматерился Федор. «Нет», — Настя посмотрела на Раису. «Пойду посмотрю, чего у них там». «Сиди, придет твой Виктор». Кнутова, положив рядом с собой револьвер, наклонившись, потрепала девушку по щеке. Внезапно кусты позади нее раздвинулись, и она от сильного толчка в спину подлетела к Насте. Появившаяся Ковалева, схватив свой наган, быстро взвела курок. — Анна! — пораженно воскликнула Кнутова. — Райка! — удивилась и Ковалева. — Значит, ты жива? — неприятно засмеялась она. Настя, услышав произнесенное Кнутовой имя, вопросительно взглянула на женщину. — А ты, значит, спутница неуловимого волка? — усмехнулась Анна. — В хандыге ты мне не попалась. Я бы тебе рассказала, как твой папочка умирал, как молил укольчик давать. Заметив дернувшуюся вперед девушку, строго крикнула: — Сиди! Мы еще поговорим маленько. Может, я тебя и живой оставлю. Кнутова, подхватив лежащее рядом ружье, взвела курок, но выстрел из нагана заставил ее с криком схватиться за живот. Настя, прыгнув вперед, вцепилась в руку Анны и вместе с ней упала на камни. Росомаха вскочила и, дернув Виктора за руку, быстро проговорила: — Там, наверху у камней, выстрел. Волк рванулся наверх. Федор и Ольга поспешили следом. Анна, оказавшись сверху, хотела схватить девушку за горло, но Настя, перехватив ее руки, сбросила женщину с себя. Обхватив друг друга руками, переплетя ноги, женщины с девушкой катались по камням. — Придушу! Глаза Анны полыхали ненавистью. — За отца, за Виктора, убью тебя! — яростно шептала Настя. Послышался треск сучьев, и на площадку выскочил Виктор. Почти сразу же появились Вензель и Федор. — Не трожьте ее! — отчаянно закричала девушка. — Я сама, за отца! — Федор! — воскликнула Анна. — Бей волка, а я эту придушу! Квадрат, шагнув вперед, с размаху опустил огромный кулак на голову Ковалевой. — Я же просила, — вскочила девушка, — я сама должна. Легко отстранив ее в сторону, Федор каблуком мощно ударил женщину в горло. — Ты чего? — Настя бросилась на Квадрата, но ее перехватил Виктор. Она с размаху ударила парня по щеке, но он, крепко обхватив ее за талию, удержал. — Сволочь ты, Феденька! — визжала Настя. — Гад! Я сама должна! Она отца моего! Сволочь ты! Ольга, подойдя, обняла девушку за плечи. — Отпусти ее! — прошептала она Виктору и, что-то тихо говоря Насте на ухо, отвела ее в сторону. С берега доносились выстрелы. «Уходить надо», — пробурчал Квадрат. «А то солдаты повяжут здесь, тогда сливай воду». Потирая щеку, Виктор извиняюще проговорил. «Вот дожили, ты сволочь, а мне по роже». Психанула она. К удивлению волка начал оправдываться за девушку Федор. «Я, собственно, и влез поэтому. Псих пройдет, а труп, который ты сделал, хрен забудешь». Он вздохнул. «По себе знаю. Это надолго, на всю жизнь». «Спасибо». Виктор благодарно посмотрел на Федора. «Зря ты ее в эту делюгу втянул», — осуждающе буркнул тот. «Хрен его знает, чем это дерьмо кончится». Раздался стон, и Федор, не договорив, присел около Кнутовой. «Что с тобой?» — наклонился и Виктор. «Она в меня из нагана в живот», — простонала Раиса. «Я знаю, волк. Ты сможешь. Убей Нелли!» Перепачканной кровью рукой она крепко взяла Вихрева за кисть. Пережидая боль, женщина замолчала и несколько раз простонала. «Запомни, в сумочке у меня конверт с адресом. Там деньги, их взять надо. Ты сможешь. Я знала. Я не смогу. Убей Нелли. Ведь она те», глухо простонав, женщина бессильно уронила голову. Совсем близко раздались выстрелы. Волк вскочил, быстро подошла Росомаха, а за ней побледневшая с заплаканными глазами Настя. «Витька, ты...» «Все хорошо». Волк поцелуями закрыл ее губы. «Уходить надо, там солдаты». «Федор...» Девушка виновато взглянула на Квадрата. «А чего не Федюша?» — засмеялся тот. «Все путем, выше голову». В кустах послышались торопливые шаги. Волк, закрыв Настю, выхватил револьвер. «Свои!» — успокоил его Квадрат. «Сваливай, Квадрат!» Из кустов выскочил Черный. «Менты! Собаку мы у них ухлопали. Уходите! У нас двоих положили». Совсем рядом прозвучала автоматная очередь. Камням выскочил Туз с окровавленной головой. «Дергайте отсюда!» — проорал он. «И шустрее!» «Помни, Квадрат!» Черный несколько раз выстрелил в кусты. «Мы по лохматым сейфам не работали!» «Ништяк!» — отозвался Федор и, подхватив рюкзак, побежал следом за волком и девушками. «Придержим псов!» Черный, упав на камни, ударил по мелькнувшим фигурам солдата с карабина, оставленного волком. Туз, подхватив валявшийся револьвер Кнутовой, дважды выстрелил в появившихся солдат. В ответ ударили автоматные очереди, и пули, вспоров грудь парня, отбросили его к скале. «Бросьте оружие! Сдавайтесь!» — прокричал усиленный мегафоном голос. «Соси, сука!» Черный двумя выстрелами, сбив одного солдата, перепрыгнув ручей, покатился вниз по сопке. Ара, вывалившись из кустов, подняв вверх перекошенное болью лицо и волоча перебитую ногу, полз по камням. Неожиданно перед ним появился седой прапорщик и, ухмыляясь, подкинул в руке пистолет. Ара с хриплым стоном, изогнувшись, метнул нож. Прапорщик, удивленно вытаращив глаза, выронил пистолет и, подняв руки к торчащей из горла рукоятке, ножа финки, грузно упал на спину. Ара со стоном, перекатившись через спину, рванулся к пистолету, но по нему с трех сторон ударили автоматы. Черный, бросив бесполезный карабин, выхватив из-за голенища узкий нож, пригнувшись, пошел на окружавших его солдат. «Брось нож!» Пули, раскрошив перед его ногами мелкие камни, в впились в землю. «Стреляй, суки поганые!» — завопил Черный, выставив перед собой острое лезвие ножа. Солдаты с настороженными лицами медленно сужали небольшой круг. «Суки! Козлы!» — истошно завопил Черный и с силой всадил себе в живот нож. Солдаты, подскочив, удерживали разведенные в стороны руки и ноги уголовника. «Все!» — остановился Федор. «Положили мужиков». «А может, повязали?» — не согласился Виктор. «Там все тяжеловесы. Да и крови на них за это время на вышаг хватит вполне». «Так чем в камере смертников от каждого звука вздрагивать? Лучше свой приговор исполнить. Валим шустрей, а то менты на хвост сядут, придется и нам себя стрелять». Поправив рюкзак, Квадрат снова побежал. «Давайте сюда, ко мне!» — призывно махнул рукой Росомаха. «Сейчас по ложбине до шахты дойдем. Там лаз есть. Под землей проход сделан. 4 километра. И к реке выйдем». 4 километра под землей? Простонал волк и поежился. А вдруг там это, ну, в общем, он покосился на улыбающуюся Настю. Короче, рухнет что-нибудь. Это же братская могила. А мне этого, ну, никак не хочется. Даже в такой прекрасной компании, как ваша. Там надежно все сделали люди Хунхуза. Все укреплено. Смело идти можно. Ну, а если Хунхуз встретится? Глаза Ольги потемнели. Вы с ним все равно когда-нибудь встретитесь. Хрен ты угадала, — хохотнул Квадрат. Почему? — не поняла девушка. Мы уже встречались, — уклончиво ответил волк. Значит, вы... по-своему поняла Росомаха. — У покойничек твой, Хунхуз, — сплюнул Федор. — Куда топать-то? — Вы Хунхуза убили? — поразилась Ольга. — Тут еще Митрий какой-то, — обиженно проворчал Федор. — У него жбан разбит. Встретишь — спроси. Он видел. — Они Хунхуза убили, а я их шатуну? — Нет. И, тряхнув головой, утверждаясь в принятом решении, Росомаха, придержав Настю за руку, позвала Виктора. — Вправо, вон к тому пригорку.